Успел убить нескольких наших, гадина. Лук указал на три человеческих скальпа, привязанных к колчану сжегшего. «Туда ему и дорога», — угрюмо отозвался Гонор. Солдат вытащил из волос убитого красно-фиолетовое перо, чудом не испачканное кровью. «Возьму на память. Знаешь легенду о том, как появились сжегшие душу?» «Нет», — следопыт тут пытался натянуть тетиву трофейного лука. «Бесполезное занятие. Для этого дела требовался настоящий силач». Северянин с сожалением бросил оружие на землю. «В стародавние времена народ сжегших душу был точно такой же, как и Еарри. Они вместе жили на юге, за великой пустыней. Это только потом крылатые, ссылка. Так в империи иногда называют народ Еарри». Конец ссылки. Перелетели на север. По легенде, наших пернатых друзей, племя сжегших, раньше называвшихся как-то по-другому, нарушило заветы своего бога, и тот наказал отступников, отобрал у них крылья, сверг с небес и сжег их души. Твари рождаются, живут, умирают, а дальше их ждет ничто. Никакого шанса попасть в счастливые сады или в бездну, лишь пустота и забвение. Вот кто такие сжегшие душу. Они и без крыльев отлично летают, собираются с... «Собирайся, сказочник, надо уходить». «Куда мы сейчас?» «Куда ты и хотел, в пёсью травку, а там поглядим». Лук, ничего не говоря, разгладил перо и убрал во внутренний карман старой куртки.